решил поселиться, где нет ни асфальта, ни рельсов трамвайных, где солнце под вечер садится, где бродят секреты, где прячутся тайны. Туда не возьмется отвезти вас бывалый шофер. Там дождик не льется, там нету ни солнца, ни гор. Унылая и тайная любви моей окраина, от глаз здесь скромных мне некуда деться, и там я спрятал влюбленное сердце. Окраина, приди ко мне, найди меня, я как в огне, любимая, тебя я жду на окраине этой, как ждут цветы наступления рассвета. Приди ко мне. Это, наверное, смешно и нелепо, ждать и страдать у всех на виду. Но я запомни, не глядя на это, все же страдаю и все-таки жду. Как жду весну, всю зиму я одну тебя, любимая, тебя я жду на окраине этой, как ждут цветы наступления рассвета. Любимая, приди ко мне, найди меня, я как в огне, любимая.